Рассказ «Сноха», автор Александр Ялфимов. Сноху взяли не казачку, русскую. Когда еще сватать ехали в санях выбегных, попенял жениху дядюшка родимый. «Ай, казачку не нашел, мужичку берешь. Чай знаш музланы-то, кушемны брюхо рогожны кишки. Матри, в гость не наплаться». Смолчал жених, мать с отцом тоже. Папаня-то еще ранее говорил: «Помни, хоть калмычку возьми, лишь бы жили». Жег жених взглядом широкую дядину спину, тот за кучера сидел, правил жеребцом норовистым, шлеей с кистями да бляхами блескучими убранный. Не отступился, настоял на своем, женили как надо. Известное дело, казак уральский, поперешный. Сношка-то ничего попалась, покладистая, услужливая. Одно ей только непонятно, на каком языке говорит родня-то новая. Со свадьбы началось, с песен. Сидела, широко глаза открыв, слушала мотив вроде хороший, а слов не понять. Ой, да-да-да, ой, да-да. Ладно, была свадьба, да прошла. Жить начали с родителями вместе. Первый же день обед со свекровью взялись готовить. Свекровь и говорит: «Подзапонься, дочка, в щенях варки до обмохи вожми, уху сварим». Из всех слов только сени да сварим поняла. Вышла в сени, смотрела, что взять-то, какие варки, какие обмохи. Назад вернулась. Свекровь от печки повернулась: «Ты чего пуста? Варки-то где?» «Мама, я не знаю, что это такое». «Мамоньки!» – удивилась свекровь. «Головы да хвосты рыбьи! Нищи, запон-то одень!» Принесла сноха требуемое. Опять спрашивает: «Я запон не знаю, что такое». «Хамма!» – ахнула свекровь. «Вот он!» – и сует снохе. «Так это же фартук! Ну, а я чего говорю? Подзапонь фартук-то и картошку чистей, а я уж воду приставила». Кинулась сноха картошки, про себя думает: «Кому она воду-то приставила?» Свекор прихромал с улицы, с мороза, заявил бороду от иней расчищая: «Вот ток бальчик был на дворе, а теперь остыть терпения нет». Картошка из руки выпала, что сказал-то, и спросить неловко. Сел ближе к борову печному, валенок снял, ногу простреленную на войне растирая, попросил: «Доченька, мал-маненько погодя, выйди-ка на час, надергайте алушки щанца. Там в углу багор стоит и подбагреник, так ты подбагреником дергай». Глаза и так большие еще больше стали. «Папа, я ничего не поняла, что вы мне сказали-то?» «Хай, не поняла!» — хмыкнул с улыбкой недоверчиво. «Чего не поняла-то?» «Мало-маненько не знаю, да и на час не поняла». «На тебе не поняла!» — часто-часто заморгал свекор. «Кончишь вот тут с матерью-то, выйдешь на минутку, щена дашь тялку». «А чем дергать-то?» «Ах ты!» — крякнул свекор. «Под багренником! Крючок такой на палке! Без него щена-то ай вытащишь снизу!» «А-а-а!» Через время вышла во двор, около сена в углу нашла палку с крючком на конце, кое-как надергала телку, кинула. Петух как на грех привязался, наскакивает, клюет, кое-как отогнала. Пока с сеном управлялась, все думала. Свекор про какой-то бальчик говорил, простыть упоминал во дворе. Что это такое, где они лежат или стоят? В дом вошла еще новость, свекор опять: «Я тебе, доченька, забыл сказать-то. Петух у нас клявачкой. Так ты его резни у Нины вдоль вонишь-то, в раз отстанет». Как была в фафайке, так и села у порога, чуть не мимо лавки. «Папа, я ведь опять ничего не поняла. Резни-то догадываюсь. А у Нины-то это что? Да вдоль чего резнуть-то?» «Ай, ну и братцы мои!» – удивился свекор. «Слышь, мать, в доме чисто театра, не понимать сноха ничего». «О, не напалка это! Тяпни его вдоль шпины, заразу, петуха-то!» «Петуха-то хоть знаешь? Ай-яй!» Слезы на глазах снохи. Свекровь, видя это, на мужа кинулась. «Пострелите! Чего к девке привязался? Откуда она знат твои шиворот на выворот слова?» Успокоилась немного. Муж на работе, а то у него спросила бы. После обеда, посуду перемывая, решилась. «Мама, а что такое бальчик и стыдь какая-то?» «Бальчик? Это грязь, а стыдь-то мороз. Ты не тушуйся, привыкнешь». Чуть позднее решила сноха постирать немножко. Полотенце да салфетки белые для рук. Расположилась в теплых сенях, стирает. Девка огонь быстро управилась, только вокруг блюда воду разбрызгала. Занесла салфетки на веревочку около печки вешает. Свекровь с вопросом к ней. «Позылки-то не выплеснула?» Сноха с руками вверх поднятыми к веревке так и застыла. «А я их и не стирала». «Я тебе про позылки говорю, ты их не выплеснула?» Сноха назад к блюду с водой рукой завертела. Может, свекровь что-то и клала в воду, да она не заметила. Вернулась. «Нет, мама, позылков никаких там нету». Вышла в сени свекровь, на блюдо показывает. «Эк, так вот они, позылки-то. Помою после стирки. Возьму я их, отцовы носки потом в них постираю. А ты сасок-то вытри, да отдохни маленько». «Мам!» – жалобно и бессильно воскликнула сноха. «Сасок-то? Это-то что?» «Брызги, брызги!» Вымахнул из своей половины свекор. На раненую ногу припадая, пробурчал недовольно. «Воткнулся на секунду, а курча утряют, даряют». Через срок малый привыкла сноха. Понимать и говорить научилась. Придет муж, на работе случайно выпивший, а она ему подает полотенце после умывания и шепчет. «Глыкнул никак, паразит. Вот возьму у Нину-то, да как резну вдоль ванишь-то!»